Первоначальный план Серебряного Короля Дракона состоял в том, чтобы снова стать богом-драконом, но Золотой Король-Дракон прямо сейчас был запечатан в Божественном Царстве. Если то, что этот человек сказал о Божественном Царстве, было правдой, то ее план не сработает. «Мне нужны доказательства. Доказательства того, что ты не предашь меня», — внезапно сказала король Серебряных Драконов, что заставило Юньлуна внутренне улыбнуться. «Какие доказательства ты хочешь от меня?» Юньлун спокойно ответил, глядя в глаза Серебряного Короля Дракона. «Твоя кровь, я заключу контракт между нами, если один из нас предаст другого. Тогда этот человек потеряет свою культивацию». Серебряный Король Дракон твердо ответила, что на секунду застало Юньлуна врасплох. «Джекпот», — подумал Юньлун, прикрывая рот рукой. Юньлун взглянул на Серебряного Короля Дракона и спросил: «Моя кровь, сколько тебе нужно?» Серебряная драконица почти ничего не сказала и быстро проткнула грудь Юньлуна своим когтем, из которой вытекла капля крови, но это была не обычная кровь. Это эссенция крови, наполненная чистой энергией и родословной Юньлуна. Это не повредит ему, если бы это была всего лишь капля, но она все еще связана с другой его сущностью крови из-за его умения повелителя. Серебряный король-дракон поднесла кровь к своему рту и съела ее без всякого беспокойства. Она издала слабый стон и запела прекрасную песню. Несколько серебряных иероглифов взлетели в воздух и окружили их обоих, которые позже вошли в их сердца. «Раб крови», — холодно приказал король серебряных драконов. «Больно». Они почувствовали связь между собой, но король серебряных драконов быстро нахмурилась, потому что она не чувствовала своего контроля над Юньлуном. «Хаэм, что случилось?» Юньлун невежественно наклонил голову. «Ты что-то сделала?» Король серебряных драконов чувствовала связь с Юньлун, но, как ни странно, она не чувствовала никакого контроля со стороны кровавого контракта. Она должна была приказать разуму Юньлуна подчинить ее сейчас, но, казалось, что-то внутри него вмешивалось. «Король серебряных драконов, не могли бы мы сейчас спокойно поговорить?» Спокойно спросил Юньлун, на что дракон ответила кивком. «Конечно», естественно ответила король серебряных драконов. Король серебряных драконов медленно приподняла свое огромное тело и слегка покачала крыльями. Юньлун поднял голову и прокомментировал: «Довольно трудно видеть тебя в этой форме, ты можешь изменить свой внешний вид?» Тело серебряного короля дракона на секунду ярко засияло. Женский силуэт медленно спустился с воздуха. Женщина ростом около 5-9 футов с шелковистыми серебристыми волосами и парой фиалковых глаз. На ней было серебристо-белое платье, которое делало ее похожей на богиню, спустившуюся с небес. Юньлун естественно улыбнулся и добавил: «Прежде чем мы подробно обсудим наш план, давай сначала представимся друг другу. Я король серебряных драконов, у меня нет имени, но ты можешь называть меня Гу Юэн». Король серебряных драконов равнодушно отозвалась о себе. Даже при том, что Гу Юэн чувствовала, что что-то не так, она не могла по-настоящему прикоснуться к этому. Это было странно, потому что контракт с кровавым рабом должен был сработать, и она должна была почувствовать облегчение, но не такое облегчение. «Я понимаю, Гу Юэн». Юньлун слегка кивнул в знак согласия. «У меня есть несколько фрагментов информации, но давай медленно поговорим о них». Они кратко поговорили о нынешних условиях в мире и о захватчике, который запечатал Божественное Царство. Юньлун рассказал ей о своей встрече с богом Асурой, и Гу Юэна не могла ни странно посмотреть на него. «Ты боролся с ним, разве ты не буквально ухаживал за смертью?» Гу Юэн прокомментировала это холодным тоном. «Бог-король — необычный бог». Юньлун усмехнулся и небрежно ответил: «Ну, я не умер». Фиолетовые глаза Гу Юэн слегка сияли, и она внимательно наблюдала за телом Юньлуна, что заставило ее заметить огромную духовную силу внутри него, особенно его глаза. «Ты, откуда у тебя такие глаза?» Гу Юэна внезапно схватила Юньлуна за голову и посмотрела ему в глаза. «Я родился с ними». Юньлун вывернул голову из ее объятий. «Почему ты вдруг спросила?» Гу Юэн нахмурилась и пробормотала: «Эта раса должна была исчезнуть из этой вселенной». Она вспомнила несколько фрагментов памяти бога-дракона и увидела несколько сцен на конкретной планете в уголке вселенной. Это была голубая планета, наполненная жизнью и богатыми ресурсами. Найдя эту планету, бог-дракон действительно попытался поселить там свой клан драконов, но он внезапно исчез. «Небесные глаза», — подумала Гу Юэн, удивленно глядя на Юньлуна. «Что?» — спросил Юньлун с растерянным выражением лица. «Ничего», — спокойно ответила Гу Юэн. Продолжай свой рассказ. Я хочу услышать больше о нынешней ситуации в мире». Юньлун пожал плечами и продолжил говорить о внешнем мире, который был неизвестен Гу Юэн, потому что она спала в течение многих лет. Гу Юэн время от времени спрашивал о нескольких вещах, и Юньлун спокойно отвечал на каждую из них без каких-либо проблем. «Так много всего изменилось», — медленно вздохнула Гу Юэн. «Да». Юньлун почти ничего не сказал и только кивнул головой. Они замолкают на несколько минут, потому что Гу Юэна не спрашивала и не открывала рта. Она меланхолично смотрела в пустое пространство и задавалась вопросом, когда клан драконов вернется к своей былой славе. Она покачала головой, потому что это заняло бы много времени, но тогда с помощью Юньлуна они, возможно, смогли бы возродить клан. Даже если бы это было медленно, пока моя месть стала реальностью, я готова ждать. Гу Юэн крепко сжала свои руки. «Ты закончила монолог?» Внезапно Юньлун сказал, что вырвало Гу Юэн из ее мыслей. «Хаэм, давай сначала выйдем. Мне бесполезно прятаться здесь», — скомандовала Гу Юэн, на что Юньлун ответил кивком. Они медленно подплыли к трещине под пространство и вышли из зеленого озера, что насторожило Ди Тяня и Би Джи. Он действительно разбудил ее, — недоверчиво прошептал Ди Тянь. Глаза Кагуи слегка заблестели, и она быстро приблизилась к Юньлуну, но когда Гу Юэн вошла в ее поле зрения, она сразу нахмурилась. «Кто она такая?» — пробормотала Кагуя, сжимая руки. Гу Юэн слегка наклонила голову, потому что, когда она вышла, на нее внезапно был направлен холодный пристальный взгляд. Она перевела взгляд и посмотрела на Кагую, у которой было стоическое выражение лица. «А, божественный зверь?» — слегка удивилась Гу Юэн. Юньлун небрежно пнул воду и опустил Гу Юэн на землю. «Юньлун». Кагуя внезапно оттолкнула Гу Юэн и обняла тело Юньлуна. «Ты в порядке?» «Я в порядке», — с улыбкой ответила Юньлун. «Значит, эта дыра была?» Кагуя посмотрела на его грудь, которая была видна, потому что Юньлун не переоделся. «Это я сделала», — небрежно сказала Гу Юэн, высушивая одежду стихии огня. «Значит, это была ты». Глаза Кагуи быстро становятся холодными. Они пристально смотрели друг на друга, и Юньлун криво улыбнулся из-за этого. «Успокойся. Гу Юэн не смогла бы убить меня, даже если бы захотела», — уверенно сказал он, поглаживая Кагую по голове. «Хаэм». Кагуя кивнула в знак согласия. «Хаэм, как нелепо». Гу Юэн прямо прокомментировала, глядя на Кагую, которую Юньлун погладил. Гу Юэн не знала этого, но она неосознанно почувствовала зависть в своем сердце. Глава 211. «Верить и учиться, как нелепо», — выпалила Гу Юэн, глядя на Кагую. Гу Юэн медленно скрестила руки на груди и слегка перевела взгляд на Юньлуна, на лице которого была кривая улыбка. «Если ты хочешь достичь моей цели, то тебе нужно стать сильнее», — она равнодушно прокомментировала. «С твоим уровнем силы прямо сейчас даже бог третьего класса может убить тебя». Кагуя слегка нахмурился и встал перед Гу Юэн, встав перед ней. «Юньлун силен», — твердо сказала она. «Действительно», — Гу Юэн усмехнулась, глядя сверху вниз на Кагую. «Ты действительно веришь в него, ха». Они смотрели друг другу в глаза и твердо стояли, не двигаясь ни на йоту. Гу Юэн высвободила духовное давление из своего тела, которому Кагуя быстро противопоставила свою способность матери природы. Кача. Несколько рассеянных серебряных огней столкнулись, что вызвало бурю вокруг них. Гу Юэн собиралась поднять руку и призвать огненный шар, чтобы сжечь Кагую, но Юньлун внезапно схватил ее за плечо. «Вот и все, почему бы тебе не поберечь свои силы для чего-нибудь другого», — прокомментировал Юньлун, глядя на Гу Юэн, которая чувствовала себя немного странно в своем сердце. «Хаэм». Гу Юэн взглянула на него и почему-то почувствовала себя потерянной. Гу Юэн медленно решила отменить свою атаку, но Кагуя все равно пошла вперед и резко бросилась на нее. Юньлун слегка приблизился и остановил Кагую, мягко оттолкнув ее голову, из-за чего она стала похожа на ребенка, с которым обращается взрослый. «Почему ты остановил меня?» — пожаловалась Кагуя, надув губы. «Это бессмысленно, потому что она наш союзник, а не враг», — Юньлун ответил, что заставило Кагую на секунду замолчать. Кагуя слегка взглянула на Гу Юэн и не смогла сдержать раздражение по какой-то причине. «Она издевалась над тобой. Я хочу дать ей пощечину». Она резко вернулась, что лишило Ди Тяня дара речи. «Вот». Гу Юэн небрежно спровоцировала ее, слегка надавив на щеки. «Сделай это, если сможешь». Юньлун медленно перевел взгляд на Гу Юэн и равнодушно скомандовал. «Хватит, ты». Гу Юэн недоверчиво покачала головой. Настроение быстро улучшилось, И Ди Тянь, естественно, опустился на колени перед Гу Юэн, у которой было раздраженное выражение лица. «Ваше Величество», — сказал Ди Тянь, опуская голову. «Ди Тянь, ты стал немного сильнее», — прокомментировала Гу Юэн, глядя на своего вассала. «Спасибо за комплимент, Ваше Величество». Ди Тянь смиренно кивнул, что заставило Кагую нахмуриться. Гу Юэн неосознанно слегка приподняла грудь, заметив, что Кагуя нахмурилась, потому что хотела показать ей, что она выше ее. Биджи тоже поклонилась, но почти ничего не сказала, потому что Гу Юэн не обращала на нее особого внимания. «Ты можешь встать», — спокойно сказала Гу Юэн. «Ди Тянь, покажи мне информацию, которую ты собрал до сих пор». Его информации было недостаточно. Она продолжила, на что Юньлун ответил пожатием плеч. «Да». Ди Тянь немедленно сообщил ей о нескольких вещах. Сначала Гу Юэн слушала без каких-либо проблем, но когда Ди Тянь сказал, что кладбище клана дракона исчезло с прежнего места, она быстро нахмурилась. Юньлун спокойно выслушал слова Ди Тяня, потому что кладбище клана дракона было местом, где ядро бога дракона упало вместе с другими драконами, погибшими в божественной войне. Это была хорошая информация для Юньлуна, но это место, вероятно, находилось в подпространстве далеко от континента Дула. «Похоже, мне скоро нужно будет найти другие континенты», — подумал Юньлун, отводя взгляд, что привлекло внимание Гу Юэн. «Он что-то знает?» «Нет, этого не может быть», — Гу Юэн наблюдала за Юньлуном любопытным взглядом. Несмотря на то, что Юньлун был связан с богом Асурой, он не должен был знать об этом. «Он еще даже не родился, чтобы знать об этом, о чем я думала». Гу Юэн покачала головой. Если бы только Гу Юэн знала, что Юньлун был реинкарнированным человеком, она, вероятно, все еще считала бы его подозрительным. Однако эффект мастерства повелителя немного повлиял на веру Гу Юэн. Это никоим образом не вредит ей, хотя она всегда смотрела на Юньлуна положительно. «Вот и все, Ваше Величество». Ди Тянь уверенно закончил свой доклад. «Хорошо». Гу Юэн кивнула головой в знак согласия, потому что получила некоторую полезную информацию. «Ах да, какова текущая ситуация на человеческой стороне?» Она внезапно продолжила, что на секунду застала Ди Тяня врасплох. «В настоящее время есть 4 места, обладающие властью, Ваше Величество». Ди Тянь ответил с несколько странным выражением лица. «На этом континенте 3 сильных стороны. Империя Звездного Луа, Империя Небесного Дау и Зал Духов», — добавил он, глядя на Юньлуна. «Я думаю, что Зал Духов обладает наибольшей силой из всех. А как насчет последнего?» — растерянно спросила Гу Юэн. «Последнее место в океане и имеет связь с морским богом. Я никогда не посещал это место лично, но там живет полубог». Ди Тянь ответил со стоическим выражением лица, потому что у него был опыт общения с духом зверя в океане. Ди Тянь был немного раздражен, потому что этот зверь дух кита все еще раздражал его по сей день. «Если бы только этот кит не прятался от моего духовного чувства, я убью его в тот же день». Глаза Ди Тяня засияли золотым светом. «Прежде чем вы двое продолжите говорить об этом, мне нужно кое-что сказать». Юньлун внезапно вступил в разговор. «Что?» Гу Юэн медленно перевела взгляд на Юньлуна. «Вам не нужно беспокоиться об этих местах, потому что я уже контролирую большинство из них», — небрежно заявил Юньлун, что заставило Ди Тяня нахмуриться. «Ты из одного из них», — прокомментировал Ди Тянь со стоическим выражением лица. «Я из Зала Духов». Юньлун пожал плечами. «Ну, моя мать, главное». «Твоя мать?» — Гу Юэн нахмурилась, глядя на Юньлуна. Юньлун кивнул головой и продолжил. «Империя Звездного Ло уже в моих руках. Ну, я также имею косвенный контроль над Империей Небесного Дау. Я полагаю, тогда это идеально», — удивленно произнесла Биджи. Она посмотрела на Юньлуна и прокомментировала. «Тебе нужно беспокоиться только о месте у океана с полубогом. Насчет этого», — Гу Юэн торжественно посмотрела на Юньлуна. «Ты встречался с ним, верно?» Гу Юэн ссылалась на морского бога, и Юньлун сразу понял, потому что они кратко говорили об этом. «Да», — Юньлун вздохнул. «Я тоже должен кое-что для него сделать». «Ты получил его испытание?» — Гу Юэн с благоговением наклонила голову. «Я только помогаю ему кое в чем», — Юньлун уверенно ответил, что заставило Гу Юэн вздохнуть с облегчением. Гу Юэн подумал о текущей ситуации, которая идеально подходила для ее плана, и ей не нужно было сильно беспокоиться об этих вещах, за исключением неизвестных захватчиков. Она снова перевела взгляд на Юньлуна и твердо заявила: «Ты должен быстро стать сильным. Я научу тебя, как контролировать свои боевые души и кровь драконов. Хаэм, Юньлун ответил испуганным выражением лица. «Ты уверена?» Гуюэн усмехнулась и добавила. «Твое использование драконьей крови было неэффективным, и ты даже не знаешь, как правильно ее использовать. Ты слишком силен по меркам смертного, но не надейся, что этой ничтожной силы было достаточно, чтобы убить бога. Я имею в виду, уверена, Юньлун, естественно, ответил, потому что у него не было проблем с преподаванием Гуюэн. Я тебя тоже научу». Кагуя внезапно обняла его за левую руку. «Спасибо». Юньлун улыбнулся, поглаживая Кагую по голове. Гуюэн не могла не почувствовать раздражение снова, увидев Кагую, и холодно заявила. «Мы начнем твое обучение прямо сейчас». Глава 212. Тренировка и восстановление Шрека. В Звездном лесу Дау прошло несколько месяцев без каких-либо помех. Духи зверей все еще бродили по всему лесу, но центральная область иногда наполнялась драконьим ревом. Возле красивого зеленого озера сидела Кагуя с миской сладостей на коленях. Она посмотрела на озеро с несколько раздраженным, но скучным выражением лица. Юньлун наполовину погрузился в озеро, и Гуюэн наблюдала за ним, пока она плыла над поверхностью воды. «Сколько раз я должна тебе повторять, что ты ошибаешься?» — прокомментировала Гуюэн, скрестив руки на груди. «Почему у тебя текла кровь таким странным образом?» «Но это работает лучше», — небрежно ответил Юньлун, что заставило рот Гуюэн дернуться. Гуюэн в течение нескольких месяцев учила Юньлуна контролировать свою драконью кровь. Поначалу не было никаких заметных проблем, потому что он внимательно слушал ее слова и правильно их реализовывал. Однако у Юньлуна внезапно появились какие-то странные идеи. Он начал использовать жесты руками, что вызвало странную силу, странным образом исходящую из его левого полушария мозга. Действие Юньлуна вызвало быструю реакцию активации родословной, и его тело внезапно выпустило тяжелую ауру дракона. Верхняя часть его тела быстро покрылась драконьей чешуей, а глаза уже превратились в драконьи. Гуюэн буквально была поражена достижением Юньлуна, и она быстро заметила, что эта трансформация даже не длилась дольше по сравнению с тем, чему она учила. Несмотря на то, что это казалось намного более мощным, чем оригинальная техника Гуюэн, все же она все еще нестабильна и неэффективна, что она сочла бесполезной попыткой. «Еще не поздно начать все сначала», — равнодушно прокомментировала Гуюэн, глядя на Юньлуна. «Я не хочу», — твердо ответил Юньлун. «Твоя техника была недостаточно гибкой для меня. Конечно, это придало мне больше сил, но этого все равно недостаточно. Кроме того, моя техника еще даже не была в своей совершенной форме», — добавил он, схватившись за руки. Гуюэн слегка нахмурилась и спросила: «Что ты имеешь в виду, говоря, что это еще не идеально?» Юньлун улыбнулся и спокойно указал на свою голову. «Вторые врата», — прошептал он. Бум. Лицо Гуюэн быстро покрылось озерной водой, но она даже не увернулась и с удивлением уставилась на Юньлуна. «Это...» — пробормотала Гуюэна и внимательно осмотрела тело Юньлуна, которое претерпело изменения и выпустило интенсивную драконью ауру. «Хаэм, Юньлун, Кагуя точно наблюдала за точками давления Юньлуна своими глазами. Подумать только, он использовал бы технику моего мира. Ну, в этом нет ничего плохого», — продолжила она, не особо заботясь об этом. Бум. Юньлун перешел к следующему этапу, и из его груди вырвалась переполняющая энергия, которая немедленно превратилась в чешую дракона на его коже. «Я могу продолжить, но давай не будем слишком торопиться, потому что эта техника еще не совершенна, как я уже говорил ранее». Юньлун тихо вздохнул. Гуюэн внезапно погладила Юньлуна по лбу и прокомментировала: «Твое тело перегревается». Она перевела взгляд на окрестности и добавила: «Это также объясняет, почему ты так быстро испарил это озеро. Несколько минут назад воды было довольно много, но когда он использовал свою новую технику, 0,8 буквально испарилось в мгновение ока». Дитянь посмотрел на свое озеро с кривой улыбкой, потому что это было драгоценное озеро. Это могло бы обогатить жизненные силы человека и укрепить его фундамент. Если бы не было Гуюэн, Дитянь не согласился бы позволить Юньлуну искупаться там, потому что он быстро стал более могущественным, учитывая, насколько он был молод как человек. «По крайней мере, не все люди были такими, как Юньлун», — прокомментировала Биджи, стоя рядом с Дитянем. «Если у людей много таких людей, как он, мы просто ждем нашей кончины». Она посмотрела на лицо Дитяня и уверенно продолжила: «Это то, о чем ты думаешь, верно? У него есть потенциал для этого», — прямо ответил Дитянь, что заставило Биджи слегка хихикнуть. «Он на нашей стороне». Биджи перевела взгляд на Юньлуна, который спорил с Гуюэн. «Не волнуйся об этом. Ты, кажется, действительно поверила в него». Дитянь резко сменил тему, что застало Биджи врасплох. Биджи нежно погладила свои распущенные зеленые волосы и спокойно ответила. «Это просто любопытство». Юньлун вышел из озера и лег под тенистым деревом, которое медленно обдувал легкий ветерок. «Ты в порядке?» – спросила Кагуя, прикладывая полотенце к лицу. «Я в порядке, просто немного устал». Юньлун слегка улыбнулся, на что Кагуя ответила кивком. Гуюэн приземлилась рядом с ними и заявила. «Юньлун, твоя первая тренировка закончена, однако наше обучение на этом не заканчивается». Она прямо продолжила. «Давай сменим обстановку. Хаем, мы уходим в другое место». Юньлун нахмурился, потому что он провел в лесу Звездного Духа 4 месяца. За эти 4 месяца он получил много информации от своего клона. Речь шла о Цань Рэнсюе, которая закончила свое второе, третье и четвертое испытание. Биби Донг также прислала ему несколько строк о состоянии горничных. Они тренировались под ее руководством в укромном месте, что доводило их разум и тело до абсолютных пределов. Юньлун иногда задавался вопросом, все ли с ними в порядке или нет, но Биби Донг бодро заявила, что с ними все в порядке, что, скорее всего, означает обратное, потому что он все еще помнил ее обучение демона в прошлом. «Эй!» Гу Юэн медленно постучала ногой по земле. «Ты вообще меня слушаешь?» Юньлун вытер лицо полотенцем и ответил. «Я слушаю. Итак, какое место ты хочешь посетить?» — спросил он в ответ. Гу Юэн на секунду нахмурилась и ответила. «Пойдем в зал духов». Выражение лица Юньлуна было странным, потому что он не ожидал, что Гу Юэн так ответит на это. Однако это не было невозможным местом для посещения, поэтому он небрежно кивнул головой в знак согласия. «Мы собираемся встретиться с твоей матерью?» — внезапно спросила Кагуя. «Ну, если она будет там, мы можем встретиться с ней». Юньлун пожал плечами. Он перевел взгляд на голубое небо и зевнул. «Ха, давай поедем завтра утром. Я хочу сегодня дать отдых своему телу». Светлый город духов. Группа подростков вошла в город с удивленным выражением на лицах. Эти подростки, 7 дьяволов Шрека, которые в течение нескольких месяцев тренировались под руководством клана 7 глазурованных плиток сокровищ. Они хотят принять участие в континентальном турнире. Тан Сан твердо стоял рядом с Сяву и оглядывался вокруг взглядом, полным благоговения. «Такой грандиозный город», – прошептал он. «Брат Сан, ты действительно в порядке?» – спросила Сяву с обеспокоенным выражением лица. «Я знаю, что ты полностью выздоровел из-за отца Ренран, но ты, кажется, ведешь себя странно в эти дни». «Я в порядке, Сяву». Тан Сан нежно погладил Сяву по голове. «Учитель сказал, что мое тело полностью восстановилось и не чувствовало себя странно. Мои духовные кости также прикрепились обратно и даже эволюционировали благодаря помощи главы клана Нин». Он продолжил с улыбкой. Сяву могла только кивнуть головой и почувствовала что-то странное в своем сердце, как будто с ними должно было случиться что-то ужасное. Ма Хун Цзюнь стоял рядом со своей сестрой, которая была такой тихой после того, как ее быстро победил Бэтмен на арене духов. Это был настоящий удар по ее гордости и сердцу, потому что она никогда не проигрывала мужчине. Даже когда она сражалась с Тан Саном, все равно все закончилось в ничью, подумал Ма Хун Цзюнь, глядя на свою сестру. «Бэтмен, кто ты?» Ма Сиатая коротко покачала головой. Она небрежно оглядела город и спокойно проинструктировала. «Давайте сначала найдем гостиницу». 7 дьяволов Шрека кивнули головами, и они мирно вошли в город, наслаждаясь пейзажем. Ничего не подозревая, Лю Ирлун стояла над стеной и наблюдала за ними. «Как забавно!» Лю Ирлун слегка усмехнулась. Глава 213. Неожиданный результат. В довольно просторной деревне, окруженной лесом и озерами, фермер средних лет медленно обрабатывал свой корпус. Си Фэн взглянул на деревенскую ратушу и увидел, что люди занимаются своей обычной утренней работой, что заставило его слегка улыбнуться. Погода хорошая, и небо лазурно чистое. Он прокомментировал это, поднимая свою воинственную душу, которая была маленьким серпом. «Какой замечательный день! Дорогая, ты закончила?» В поле раздался успокаивающий женский голос. Си Фэн обернулся и увидел, что его дорогая жена медленно приближается к нему с упакованным завтраком в руках. «Мэй, я закончил со своей работой», — он ответил, размахивая руками. «Сначала я вымою руки». Си Фэн подошел к протекающей рядом с его сельхозугодиями реке и быстро вымыл руки. Однако он заметил, что лазурное небо внезапно потемнело, как будто что-то должно было произойти. Он поспешно отвел взгляд и увидел, как над его женой появился зловещий черный вихрь. Темный как смоль волк вышел из черного водоворота и сразу же подкрался к добыче поближе. «Си Мэй!» Си Фэн поспешно подбежал к своей жене. «Беги!» Си Фэн закричал во всю силу своих легких, но было слишком поздно, потому что ни его жена, ни он сам не были повелителями душ. Они всего лишь простолюдины с грязными воинственными душами. Волк упал и открыл свою гигантскую пасть, проглотив тело его жены без каких-либо следов, за исключением упакованного завтрака, который упал на землю. Си Фэн наткнулся на камень и посмотрел на гигантского волка с большим недоверием. Он не мог поверить в то, что только что произошло, так как его жена только что умерла прямо у него на глазах. «Нет». Си Фэн с ненавистью уставился на волка. «Этого не может быть, Си Мэй, это кошмар, да, кошмар. Мне нужно только проснуться. У меня есть только...» Си Фэн даже не смог закончить свои слова, потому что клык темного волка уже пронзил его голову. Темный волк быстро проглотил Си Фэна, как и его жену, и еще больше существ выпало из черного водоворота. «Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у неистовства. Они поглощали все на своем пути, не оставляя ни одного живого существа. Мирная деревня быстро превратилась в пустынное место с забрызганной повсюду кровью, которая теперь заполнилась этими голодными существами. Звездный лес Дау. Юньлун медленно плыл по зеленому озеру со скучающим выражением лица. Он посмотрел на Гуюэн, которая давала какие-то указания Дитиню. «Врата девяти драконов все еще не достроены», — со вздохом прошептал Юньлун. «Мне нужно больше рекомендаций», — добавил он, закрывая глаза. Юньлун внезапно почувствовал, что тонкая сильвервина почти достигла его лица, что заставило его медленно перевести взгляд на Кагую, которая ждала у зеленого озера с полотенцем в руке. «Вот», — сказала Кагуя, подталкивая полотенце. Юньлун быстро подошел к ней и осторожно схватил полотенце левой рукой. «Я же говорил тебе, что тебе не нужно ждать меня каждый день, верно?» Он, естественно, ответил, вытирая лицо. «Мне скучно», — Кагуя прямо ответила. «Мне больше нечего делать, кроме как снова развивать свою силу. Я понимаю». Юньлун не мог удержаться от легкого смешка, потому что Кагуя более или менее приспособилась к этому миру, но другие души, которых он привел, еще даже не пробудились. «Каковы их условия сейчас?» Он продолжил, на что Кагуя спокойно ответила, покачав головой. «Почему ты мокрая?» Гуюэн внезапно направилась к ним. Гуюэн небрежно похлопала Юньлуна по плечу, отчего его одежда мгновенно высохла. «Поехали», — сказала она, глядя на него. Юньлун пожал плечами и телепортировал их подальше от звездного города Дау, оставив Дитиня и Биджи одних в центральной области. Как и ожидалось, он управлял пространством. Дитянь спокойно сказал, глядя в разреженный воздух, где Юньлун и другие исчезли. «Ты на самом деле не удивлен, Тхо», — прокомментировала Биджи, глядя на Дитиня. «Ну, у него было какое-то большое сродство с космическими элементами», — со вздохом ответил Дитянь. «Это немного странно, потому что ни у одной из его боевых душ нет пространственного атрибута. Звездная империя Ло». После того, как Юньлун использовал свою технику телепортации, они мгновенно прибыли в звездный город Ло. У него было несколько дел здесь, вот почему они не телепортировались сразу в зал духов. Они прибыли на задний двор старой базы Юньлуна, на котором, как ни странно, не было пыли и который по какой-то причине был удивительно чистым. Хаэм, Юньлун вошел в свой дом и увидел, как Чжу-Чжуюнь прокатилась по полу. Чжу-Чжуюнь была одета в черный костюм горничной и кошачьи уши, которые идеально подходили к ее типу телосложения. Она заметила чье-то присутствие на месте своего хозяина и поспешно обернулась. «Молодой господин». Чжу-Чжуюнь уронила метлу и быстро опустилась на колени на пол, что заставило Юньлуна криво улыбнуться. Юньлун посмотрел сверху вниз на Чжу-Чжуюнь и прокомментировал. «Так это ты убирала это место, когда нас не было, ха?» «Да-да», Чжу-Чжуюнь испуганно ответила. «Я обнаружила это место несколько лет назад и убирала его каждую неделю». Чжу-Чжуюнь не могла сдержать легкой дрожи, потому что в ее голове царил хаос. После того, как Юньлун покинул Чжу-Чжуюнь с иллюзией разума, она часами не могла думать ни о чем, кроме него. Даже когда она засыпала, Юньлун всегда появлялся в ее снах. Поначалу Чжу-Чжуюнь ненавидела это, потому что ее голова всегда казалась сумасшедшей. Тем не менее, она начинает принимать это через месяц и по какой-то причине действительно наслаждалась этим. Чжу-Чжуюнь презирала это новообретенное радостное ощущение, но даже не могла устоять перед собой из-за зависимости. Она даже мечтала о том, чтобы Юньлун наказал ее. Подумать только, что что-то подобное может случиться. Юньлун тихо пробормотал. Он мгновение понаблюдал за Чжу-Чжуюнь и заметил, что на ее лице появился румянец, что иногда случается с Юньин, когда он хвалит ее. «Только не говорите мне, что она становится мазохисткой». Юньлун на секунду потерял дар речи. Юньлун ожидал, что Чжу-Чжуюнь станет его безмозглой марионеткой, которой он сможет манипулировать, чтобы управлять империей Звездного Ло, но, похоже, иллюзия его разума немного изменила ее мнение. «Чжу-Чжуюнь, теперь ты можешь встать». Юньлун небрежно прокомментировал это со вздохом. Чжу-Чжуюнь быстро подняла свое тело с пола и посмотрела вниз с глубоким ожиданием в сердце. «Накажет ли он меня? Я хочу, чтобы он наказал меня», — подумала она, глядя в пол. «Я надеюсь, что молодой хозяин накажет меня», — инстинктивно прошептала Чжу-Чжуюнь. Глаза Чжу-Чжуюнь расширились, и она быстро прикрыла рот от удивления, потому что ее мысли просто выскочили из ниоткуда. Юньлун ничего не сказал и небрежно схватил Чжу-Чжуюнь за плечо, что внезапно заставило ее тело задрожать от удовольствия. Чжу-Чжуюнь упала на пол, и ее лицо было полно удовольствия. «Ты хочешь большего?» — равнодушно спросил Юньлун, вытирая руку носовым платком. «Пожалуйста, молодой господин», — Чжу-Чжуюнь ответила, заикаясь. «Если ты хочешь большего», — тихо ответил Юньлун. «Тогда сначала расскажи мне о текущем состоянии Империи Звездного Ло». Глава 214. Предатель. В гостиной базы Звездного Города Ло Юньлун небрежно развалился на диване и посмотрел на Чжу-Чжуюнь спокойным взглядом. Чжу-Чжуюнь подробно доложила ему о текущей ситуации в Империи Звездного Ло, что несколько разочаровало, потому что на самом деле ничего не изменилось. «Итак, только это?» Юньлун прокомментировал это, зевая. «Я думал, что было что-то еще. Какое разочарование!» Чжу-Чжуюнь немедленно запаниковала, что заставило ее разум перебрать так много информации. Неделю назад она тихо открыла рот. Несколько деревень вокруг границы Империи Звездного Ло странным образом были атакованы буйством неизвестного духовного зверя. Она серьезно подняла голову и продолжила. Когда туда прибыл духовный мастер, вся деревня была пуста, но кровь каким-то образом была разбрызгана повсюду. Гуюэн слегка нахмурилась, когда услышала слова Чжу-Чжуюнь, и не могла не задаться вопросом, было ли это правда или нет, но, вероятно, это было первое. Чжу-Чжуюнь не будет лгать о таких вещах, потому что ее разум не посмел бы обмануть Юньлуна. Даже если бы она солгала, ее разум сейчас был бы словно пронзен тысячами игл. «Это правда». Выражение лица Юньлуна на секунду стало странным. Юньлун ненадолго задумался об этом, но не пришел к четкому выводу, потому что территория Империи Звездного Ло была довольно безопасной, особенно когда духовный учитель мог добраться до этих деревень, а это значит, что эти районы регулярно контролировались. «Вы пытались это расследовать?» Юньлун, естественно, усомнился, потому что ему нужно было больше подсказок. Чжу-Чжуюнь покачала головой и ответила. «Мы пытались, но ярость духа зверя внезапно исчезла. Даже после того, как мы отследили самую последнюю деревню, на которую напали, мы не смогли его найти», — продолжила она с горьким выражением лица. «Где произошло последнее нападение?» — спросил Юньлун, взглянув на Гуюэн, которая кивнула головой в знак согласия. Чжу-Чжуюнь ничего не сказала и показала им карту Империи Звездного Ло, заполненную разбросанными красными крестиками. «Первое нападение было здесь». Она указала пальцем на место рядом с горным хребтом. С каждой атакой он медленно продвигался к южному побережью. Юньлун пристально посмотрел на красные метки по всей карте. Он быстро заметил странную закономерность, которая была несколько странной для толпы духов зверей. «Ими что-то управляло», — внезапно прокомментировала Гуюэна. «Я не знаю, кто, но они заплатят за это». Чжу-Чжуюнь перевела взгляд на Гуюэна и увидела, что ее глаза сияют холодным серебристым светом. «Кто эта женщина?» — подумала она. Она задумалась, постепенно опуская голову. «Есть ли еще какие-нибудь новости об этом?» — торжественно спросил Юньлун. «К сожалению, нет, мы не смогли найти больше никаких улик». Чжу-Чжуюнь вздохнула. Юньлун мельком взглянул на карту и со странным чувством перевел взгляд в южном направлении. «Этого не может быть, верно?» прошептал он. «Давай сначала расследуем это дело», — уверенно сказала Гу Юэн, глядя на Юньлуна. «Мы могли бы пойти в зал духов после. Что ты думаешь, Кагуя?» Юньлун небрежно перевел взгляд на Кагую, которая спокойно наслаждалась своими сладостями. «Меня это устраивает», — спокойно ответила Кагуя, как будто для нее это даже не было проблемой. Юньлун поднял свое тело с дивана и сказал: «Тогда пойдем». «Молодой господин, могу я пойти с вами?» — вежливо спросила Чжу-Чжу-Юнь, твердо глядя на Юньлуна. «Ты не можешь, потому что ты недостаточно сильна», — Гу Юэн равнодушно прокомментировала. Юньлун ничего не сказал и только несколько раз похлопал Чжу-Чжу-Юнь по плечу. «Мы встретимся снова на турнире позже», — прошептал он. Тело Чжу-Чжу-Юнь слегка вздрогнуло, и ее сердце на мгновение быстро взвизгнуло от восторга. «Я понимаю. Тогда, я надеюсь, что у вас будет безопасное путешествие». Чжу-Чжу-Юнь склонилась перед ним всем телом. «Увидимся позже, Чжу-Юнь», — сказал Юньлун, отходя от нее. Гу Юэн и Кагуя последовали за Юньлуном и оставили Чжу-Чжу-Юнь одну в гостиной. Чжу-Чжу-Юнь быстро опустилась на пол и почему-то тяжело задышала. «Как и ожидалось, это самое лучшее». Она слегка застонала. «Ты не взял карту?» — спросила Гу Юэн Юньлуна, когда они уже вышли из дома. «Я запомнил», — небрежно ответил Юньлун со смешком. Они быстро двинулись в южном направлении с помощью небесной рухи и прибыли в первую деревню, на которую напали. «Это ненормально». Гу Юэн внимательно наблюдала за деревней с мрачным выражением лица. Юньлун прыгнул к сельхозугодиям возле небольшого озера и огляделся внимательным взглядом. «Я никогда не пробовал этого, но давайте посмотрим». Он медленно постигал концепцию времени вокруг себя. В видении Юньлуна появился мирный пейзаж, который произошел неделю назад, когда произошел инцидент. Фермер средних лет делал свою утреннюю работу, но в небе внезапно появился черный вихрь. Черный волк спустился и проглотил жену фермера, которая позже сделала то же самое с собой. Это был не зверь-дух. Юньлун нахмурился, потому что зверь-дух не выпустит такое зловещее присутствие. «Ты что-нибудь нашел?» Гу Юэн приземлилась рядом с ним. Юньлун ничего не сказал и быстро поделился своим видением с Гу Юэн, что также заставило ее сильно нахмуриться. «Существа из бездны», — она спокойно заявила, глядя на темного волка. «Как они нашли это место?» Она торжественно продолжила. «Бог-демон в прошлом должен был уничтожить туннель». Воспоминания Гу Юэн на мгновение вспыхнули, и ее глаза расширились, потому что она кое-что поняла. «Юньлун, ты можешь связаться с Асурой?» — внезапно спросила Гу Юэна, схватив его за плечо. «Почему ты запаниковала?» — спросил Юньлун с растерянным выражением лица. «Предатель, в царстве богов есть предатель», — сурово ответила Гу Юэн. «А?» — Юньлун на мгновение испугался. Гу Юэн медленно рассказала ему о прошлом, где бог-дракон все еще правил божественным царством. На планете Даулу появился пространственный туннель, соединенный с другой вселенной. Это вызвало интерес некоторых богов, но они быстро обнаружили, что живые существа, которые пришли оттуда, не были такими дружелюбными, потому что бог внезапно был убит при пересечении туннеля. Первоклассный бог, бог демонов, запечатал туннель своей демонической силой и техникой запечатывания, так что никто больше никогда не слышал об этом месте. Однако Гу Юэн предположила, что бог-демон обнаружил там что-то и временно запечатал туннель. «Мы должны найти пространственный туннель и запечатать его снова», — твердо заявила Гу Юэна, на что Юньлун ответил кивком. «Но, как?» — Юньлун, естественно, спросил. Гу Юэн посмотрела на тихую деревню и ответила: «Пойдем в недавно атакованную деревню». Глава 215. Размерные трещины. Небесный рог взмахнул своими доминирующими крыльями и быстро пролетел над обширным горизонтом с выдающейся скоростью. Исследовав первую деревню, они быстро вылетели на берег моря и прибыли в рыбацкую деревню недалеко от пляжа, на которую напали 10 темных существ. «Небесный рог!» — Юньлун поспешно скомандовал. Небесный рог издал громкий крик, который вызвал мощный штормовой ветер, пронесшийся над темным существом к океану. «Заряжай!» — Юньлун схватил его за руки. Бум! В облаке раздался громовой рев, багровая молния внезапно пронзила океан со смертоносной силой. «Не убивай их пока!» — Гу Юэн спокойно сказала, глядя на бездонное существо, которое было зажарено заживо. Глаза Гу Юэн пристально наблюдали за черным вихрем над деревней и ощутили знакомое сверхъестественное ощущение, которое она испытывала в прошлом. Пространственный туннель стал сильнее. Изумленно пробормотала она. «Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Темные существа полностью взревели и заставили черный вихрь в мгновение ока превратиться в пространственную трещину. Это плохо. Гу Юэн нахмурилась и торжественно посмотрела на пространственную трещину. Что-то приближается. Кагуя внезапно открыла рот. Из пространственной трещины вышел гуманоидный силуэт. Это был темный эльф в темной мантии, у которого был длинный лук странной формы. Темный эльф медленно перевел взгляд на Юньлуна и быстро выпустил в него стрелу, которая, казалось, пронзила пространство. Бам! Треск! Юньлун поймал стрелу голой рукой и без труда раздавил ее. Лук медленно появился в руке Юньлуна, но золотая линия быстро была направлена в голову темного эльфа. Великое искусство унисона. Воздушный удар. Он втянул воздух рукой. Ляск! Темный эльф быстро сменил позу, и его мантия ударилась о стрелу Юньлуна, издав лязгающий металлический звук. «Тебе нужно пронзить и уничтожить сердце», прокомментировала Гу Юэн, вытаскивая серебряное копье из воздуха. «Это единственный способ убить их. Тебе следовало сказать это раньше», со вздохом ответил Юньлун. Он мельком взглянул на темных существ на пляже и продолжил. «Ты разберись с ними, а я займусь этим». Гу Юэн кивнула и, естественно, прыгнула в сторону океана, оставив Юньлуна и Кагую одних на спине небесного рока. «Юньлун, тебе нужна моя помощь?» – спросила Кагуя, глядя на темного эльфа спокойным взглядом. «Спаси их из этого места!» Юньлун быстро указал на жителей деревни, которые пережили первое нападение. «Хорошо!» – Кагуя тихо кивнула головой. Юньлун и темный эльф на мгновение уставились друг на друга. Они одновременно натянули луки и, естественно, выпустили огромные стрелы. Ляск. Золотая клетка. Юньлун схватил пальцами золотые нити. Серия золотых лучей вырвалась наружу и образовала сложную клетку вокруг темного эльфа. Темный эльф попытался сбежать, разрушив золотую клетку, но Юньлун появился позади него и приставил острый клинок к его шее. «Не двигайся», — холодно прошептал Юньлун. Глаза темного эльфа сразу же потускнели, и он небрежно задел шею мечом Юньлуна. «Хаэм?» Юньлун странно уставился на темного эльфа, который упал на землю с безжизненным видом. «Ты убил лучника проклятого темного эльфа. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Ты получил благословение ночного леса. Вы получили память Эрка». Темнота была первым, что Юньлун увидел в памяти Эрка, но багровый луч медленно осветил темноту. Перед ним возник горящий лес, и на каждого эльфа там напали темные существа. Они медленно поглощались темными существами без какого-либо сопротивления, потому что разница в силе была слишком велика. Эрк боролся до тех пор, пока больше не мог пошевелиться, и это был конец его жизни. Однако, похоже, Эрк быстро возродился после того, как неизвестные силы превратили его в марионетку для них, которую они использовали для разграбления другой планеты. Сцена прекратилась, когда сознание Эрка померкло, и человек в черном медленно спустился с неба с костяным посохом. «Кекики, какая у меня здесь милая кукла!» Человек в черном усмехнулся. «Поскольку мы уже закончили с этим местом, давайте перейдем к следующему». Юньлун проснулся с хмурым выражением лица и посмотрел на труп. «Эрк, какая у тебя там жизнь?» Он прокомментировал это со вздохом. Бум! Гу Юэн выпустила атаку слияния элементов, которая вызвала холодный взрыв на пляже и заморозила морскую воду. Она мирно стояла на льду со спокойным выражением лица, в то время как вокруг нее оставалось 10 ледяных скульптур. «Неплохо!» Юньлун слегка улыбнулся. Юньлун перевел взгляд на пространственную трещину и почувствовал в ней зловещий пространственный элемент. «Это!» Он нахмурился, потому что эта пространственная трещина постоянно была связана с некоторыми местами на континенте Дула. «Это намного сложнее, чем я ожидал». Духовное чувство Юньлуна прошло через пространственную трещину. «Что за бардак?» прокомментировала Гу Юэн, стоя рядом с Юньлуном. Юньлун открыл глаза и посмотрел на нее. «Мы должны найти первый созданный пространственный туннель и немедленно разорвать его», торжественно произнес он. «Я знаю. Я пытаюсь найти его прямо сейчас». Рот Гу Юэн дернулся от досады. Гу Юэн обнаружила пространственную линию в северной области и поспешно перевела туда взгляд. «Север, туннель начинался с севера», уверенно сказала она. Кагуя подошла к ним с несколькими людьми, следовавшими за ней, и они были выжившими в этой рыбацкой деревне. «Я спасла их», тихо сообщила она, ожидая ответа Юньлуна. «Хорошая работа». Юньлун нежно погладил Кагую по голове. «У нас нет времени на нежности». Гу Юэн равнодушно пожаловалась. «Давай уже пойдем на север». Юньлун создал клона, чтобы помочь этим выжившим, и вызвал небесную рок, чтобы перевести их в звездный город Ло, где Чжу-Чжу Юнь разберется с остальными. Пошли. Юньлун быстро схватил Кагую и Гу Юэн за талию и поднял их в небо. Крайний север. Снежная императрица смотрела на свою заснеженную землю с мрачным выражением лица, потому что прошло несколько месяцев с тех пор, как эти захватчики пришли в ее владение. Они напали и даже проглотили некоторых из ее вассалов, что вызвало взрыв ее ярости. Снежная императрица убила каждого из них, но многие из них продолжали приходить после этого. Зеленоволосая девушка внезапно спустилась из снежной бури и подошла к снежной императрице с горьким выражением лица. «Ледяной император». Снежная императрица посмотрела на свою близкую подругу, которая больше похожа на сестру. «Снежная императрица, мы не можем продолжать это делать». Ледяной император криво усмехнулась. «Нам нужно решение как можно скорее. Я пытаюсь найти ответ, но они исходят из пространственной трещины, что не моя сильная сторона». Снежная императрица ответила вздохом. «Если бы только был человек с хорошими пространственными способностями». Она медленно перевела взгляд на бескрайние белые земли. Глава 216. Вторжение. Континент Даула был замечательным местом, полным больших опасностей и возможностей. Однако есть особое место, которое было пустынно от человеческих цивилизаций. Крайний север, снежно-белая земля, наполненная сильным холодом и нескончаемой метелью, которая была не очень известна человечеству на континенте Даула. Там побывало несколько человек, но он не был пригоден для проживания из-за своего тяжелого состояния. Спустя тысячу лет среди духовных мастеров наконец-то появилась легенда о том, что там жили могущественные духовные звери. Крайний север. Прошло несколько месяцев с тех пор, как неизвестные темные существа вторглись на крайний север и поглотили все на своем пути. Небесная снежная женщина, снежная императрица, оттесняла их со своей территории, но они продолжали пребывать в гораздо большем количестве каждый раз, когда она стирала их с лица земли. Снежная императрица посмотрела на заснеженную землю, нахмурившись, потому что она чувствовала, как все больше этих темных существ проникает в ее владение. Огромный ледяной нефритовый императорский скорпион медленно появился из густого снега и приблизился к снежной императрице. Она превратилась в зеленоволосую девочку-подростка в нефритовом платье, которое соответствовало ее внешности. «Ледяной император, как обстоят дела в настоящее время?» — спокойно спросила снежная императрица, глядя на зеленоволосую девушку, одного из трех великих лордов Крайнего Севера. Ледяной император обладал довольно миниатюрным телом. Она была ростом около 4-9 фута и имела заплетенные в косички волосы с двумя хвостиками, в то время как красивый хвост нефритового скорпиона танцевал с ее верхней части задницы. «Мы сейчас в плохом положении», — спокойно ответил ледяной император. «Эти существа размножились намного больше по сравнению с первой атакой». Ледяная императрица медленно перевела свои желтые глаза на снежную императрицу и продолжила. «Нам нужна помощь». «От кого?» — снежная императрица вернулась со вздохом. «У них нет отношений с другими духовными животными на континенте, потому что крайний север буквально был опустошен». Снежная императрица и ледяной император знали о золотоглазом черном драконе в звездном лесу Дау, но они сомневаются, что он даже поможет им, учитывая, что у них не было никакой связи. «Человек, мы могли бы попросить их о помощи». Ледяной император внезапно сделал предложение с торжественным выражением лица. Снежная императрица изобразила холодную улыбку и прокомментировала. «Не будь смешной. Вы забыли об этом инциденте? Несколько лет назад человек бесстыдно украл их сокровища и сбежал с их драгоценным сокровищем, которым была холодная эссенция возрастом 10000 лет. Они могли бы быстро улучшить свои сильные стороны с помощью этой украденной 10000 лет не холодной эссенции, но этот бесстыдный человек даже не оставил ни единого кусочка. Мы не могли доверять людям». Снежная императрица равнодушно продолжила. «Они всего лишь жадные существа». Бум. Когда снежная императрица закончила свои слова, багровый свет внезапно пронзил снежное небо и резко напал на ее владение. Что это было? Снежная императрица поспешно перевела свои голубые глаза на снежное небо и заметила человеческий силуэт, парящий с красивыми золотыми крыльями. Юньлун прибыл на крайний север и спонтанно почувствовал присутствие более 100000 темных существ, что на секунду застало его врасплох. «Ну, это уже целая армия», — Юньлун небрежно прокомментировал, глядя вниз на белоснежный домен, который был испорчен черными точками. Юньлун медленно спустился на ледяную гору рядом с ним и перевел взгляд на Гу Юэна, который подошел к нему с торжественным выражением лица. «Как это было?» Юньлун, естественно, спросил. Гу Юйна использовала свое превосходное духовное чутье и быстро обнаружила, что пространственная трещина открывалась в течение нескольких месяцев. Если так будет продолжаться и дальше, эта земля подвергнется нападению миллионов темных существ, не говоря уже о тех темных существах, таких как дух зверя, которому было более 10000 лет с точки зрения силы. Однако они не что иное, как обычные карма по сравнению с человеком, который их контролировал, что заставляло их выглядеть намного более устрашающе. Я мог бы разорвать пространственные трещины с помощью своих способностей, но я не мог двигаться после того, как начал процесс, твердо сказала Гу Юйна, глядя на Юньлуна. «Я хочу, чтобы ты защитил меня», она продолжила с горьким вздохом. Гу Юйна не ожидала, что сама скажет такое, но она действительно ничего не могла с этим поделать. «Только в этот раз я бы проглотила свою гордость», естественно подумала она, сжимая руки. «Хорошо, я защищу тебя», Юньлун слегка улыбнулась. «Я тоже хочу помочь». Внезапно к ним подошла Кагуя, вокруг которой танцевали серебряные лозы. Юньлун взглянул на Кагую и проинструктировал. «Конечно, ты можешь следить за территорией вокруг нас. Я сделаю это». Кагуя медленно закрыла глаза, и серебряное сияние исходило от ее тела. Под толстым слоем снега серебряные виноградные лозы Кагуи быстро переместились под землю и окружили область вокруг них. «Я почувствовал, что к нам приближаются два существа». Она открыла глаза. Юньлун слегка поднял взгляд и увидел два силуэта, спускающихся с неба, красивую беловолосую женщину и прекрасную зеленоволосую девушку. Они приземлились перед ними и враждебно посмотрели на Юньлуна, что заставило его внутренне улыбнуться, потому что он знал их. «Император снега и льда», — уверенно подумал Юньлун, глядя на этих женщин. «Человек, что ты делаешь на моей территории?» — прямо спросила снежная императрица, скрестив свои белоснежные руки. «Мы собираемся запечатать пространственную трещину», — естественно ответил Юньлун, глядя на черную дыру, которая была такой огромной по сравнению с футбольным полем. Портал был в основном похож на огромную черную стену, которая, казалось, касалось неба. Тем не менее, размер на самом деле не так уж велик, потому что крайний север был чрезмерно обширен. Хаэм, ледяной император, был удивлен. «Ты можешь запечатать этот портал?» «Ну, я определенно мог бы запечатать его», — Юньлун пожал плечами. «Тем не менее, она та, кто собирается это сделать». Ледяной император перевела взгляд на Гу Юйна и почему-то почувствовала, как страх пронзил ее сердце. «Кровяное давление. Невозможно. Как можно было оказать давление на мою благородную родословную?» — пробормотала она в благоговейном страхе. «Благородная родословная?» — Гу Юйна не смогла удержаться от легкого смешка. Фиолетовые глаза Гу Юйна испустили величественную драконью ауру, которая окутала миниатюрное тело ледяного императора. «Твоя родословная ничего не значила передо мной», — холодно заявила она. «Знай свое место, маленький скорпион». Снежная императрица спокойно стояла перед ледяным императором и торжественно смотрела на Гу Юйна. «Ты тоже зверь-дух, но я никогда не слышал о тебе раньше», — тихо сказала она. «Мы не враги», — снежная императрица продолжила. «Мы просто опасаемся его существования». Гу Юйна коротко понаблюдала за снежной императрицей и прокомментировала. «Снежной женщине 690000 лет и маленькому ледяному скорпиону 390000 лет. Вы двое, конечно, действуете очень мощно с таким слабым воспитанием», — она прямо добавила. «Теперь я знаю причину, по которой пространственный туннель достиг такого состояния. У этой женщины действительно такой острый рот», — подумала Кагуя, небрежно наслаждаясь своей сладкой таблеткой. «Ладно, успокойся». Юньлун быстро встала между этими женщинами. «Мы здесь не для того, чтобы сражаться друг с другом, а для того, чтобы запечатать эту пространственную трещину, помнишь, Хаэм?» Гу Юйна покачала головой и медленно села, скрестив ноги, на снег. «Рррррр». Пространственные трещины быстро скрылись серебристым светом, который немедленно заставил темных существ взреветь, потому что они получили приказ остановить это. «Не позволяй им прикасаться ко мне», — приказала Гу Юйна, закрывая глаза. «Принято к сведению», — с улыбкой ответил Юньлун. Он медленно прошел по краю льда и спокойным взглядом посмотрел на приближающееся темное существо. «Ты собираешься победить их всех в одиночку?» — спросила снежная императрица и посмотрела на спину Юньлуна. «Даже наши силы проигрывают в численности и мощи. Ха-ха, Не волнуйся. Юньлун слегка усмехнулся. На самом деле мы не в невыгодном положении. Ты знаешь, почему? Он обернулся и посмотрел в глаза Снежной императрице. Я не знаю. Снежная императрица была смущена его заявлением. Юньлун перевел взгляд обратно на темных существ и ответил. Мы не в невыгодном положении, потому что у нас есть более высокие позиции. Глава 217. Максимальные усилия, возвышенность. Снежная императрица не смогла удержаться и медленно наклонила голову в изумлении. Разве ты просто не недооценивал их? Всего одно темное существо уже эквивалентно духу зверя возрастом 10000 лет. Она странно продолжила. Ты всего лишь святой дух. Я сомневаюсь, что ты мог бы многого достичь с таким уровнем развития. Тело Юньлуна спокойно сияло аурой нежного святого духа, оно не было ни слабым, ни сильным, но Снежная императрица не могла по-настоящему увидеть его истинную силу. Юньлун не слабый, спокойно прокомментировала Кагуя, жуя свои сладости. Она мельком взглянула в глаза Снежной императрицы и прямо добавила, твои глаза просто слишком слабы, чтобы увидеть это. Рор-рор, ау-ау-ау-ау-ау-ау. Обширные заснеженные земли яростно сотрясались из-за тяжелых шагов темных существ. Более 100 000 темных зверей и солдат продвигаются вперед с намерением уничтожить Гуюэн, которая запечатывала пространственную трещину. Они приближаются. Юньлун постепенно ухмыльнулся, что заставило Снежную императрицу слегка нахмуриться. «Вам нужна наша помощь?» – внезапно спросил Ледяной император, обеспокоенно глядя на приближающихся темных существ. «Ледяной император, это не тот вопрос, который тебе следовало задавать». Снежная императрица вышла вперед. Снежная императрица, естественно, наблюдала за своими владениями и чувствовала гнев в своем сердце, когда эти захватчики вторглись на эту землю. «Это наш дом, поэтому мы должны его защищать», — равнодушно заявила она. «Почему ты вообще задаешь такой вопрос?» Выражение лица Ледяного императора стало торжественным, потому что сильное впечатление Гуюина оставило ее сердце в тоске. Она не могла ясно мыслить о своей ответственности. «Ха, извини, Снежная». Ледяной император тяжело вздохнул. «Я должен был подумать». Снежная императрица красиво улыбнулась и кивнула головой в знак согласия, потому что ее близкая подруга в конце концов поняла это. «Даже если они теряют в численности и силе, это не значит, что они слабы. Это благородные духовные звери, которые преодолели порог в 300 000 лет, что прочно ставит их выше остальных». Снежная императрица выпустила холодную ауру из своего тела и создала вокруг них снежную бурю. «Снежный танец абсолютного льда», — сказала она, сжимая руки. «Темные существа немедленно теряют чувство направления, потому что владения Снежной императрицы заблокировали их». Ледяной император не хотел оставаться позади и быстро подняла свою тонкую руку к небу. «Вечная мерзлота», — уверенно пропела она. «Бум!» Снежное поле внезапно озарилось зеленовато-нефритовым светом, который немедленно понизил температуру и заключил темных существ в абсолютный лед. «Это настоящий лед, ха!» — небрежно прокомментировал Юньлун, чувствуя, как его кожа слегка дрожит. «Ты что, так и будешь там стоять?» Снежная императрица поспешно перевела взгляд на Юньлуна, который пожал плечами. Юньлун активировал шаринган и мгновенно создал ледяной меч из воздуха, который он бросил в материальное подкрепление, потому что он определенно недостаточно силен. «Только не говори мне, что ты собираешься драться с ними прямо сейчас». Глаза Ледяного императора расширились от того, что Юньлун собирался сделать дальше. «Ху-ху-ху. Максимум усилий». Юньлун резко спрыгнул с ледяного утеса. «Ты с ума сошел?» Ледяной император не мог не закричать от досады. «Бум». Юньлун разбил снег и приземлился перед темным существом со спокойным выражением лица. «Великое искусство унисона. Простое решение». Он быстро двинулся вперед. Темные существа набросились на Юньлуна, но он даже не взглянул на них и без проблем разорвал их сердца. «Ты убил. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Вы получили». Глаза Юньлуна засияли малиновым блеском, и в его голове появилось еще одно системное уведомление. «Вы запустили задание. Название задания. Предотвратите захватчиков. Цель. Не позволяйте ни одному темному существу мешать Гуюэн запечатывать пространственную трещину. Награда. 1x случайный навык, 100 000 системных очков, 1x фрукт сердца дракона. ГН. Да», — ответил Юньлун, уклоняясь от приближающегося железного копья, которое, по-видимому, было брошено темным воином. Он поймал копье левой рукой и пронзил им сердце ближайшего темного существа. «Этот человек, Как он может так сражаться? Снежная императрица удивленно наблюдала за Юньлуном, который двигался на поле боя как призрак. Он даже не задержался на одном месте больше секунды и уже убил по меньшей мере 50 из них, продолжила она, нахмурившись. Тело Юньлуна взорвалось с сильным намерением убить, что привело к распространению домена бога смерти. Он медленно наклонил свой ледяной меч и осторожно нанес горизонтальный удар. Второй куплет. Смерть. Тело Гу Юэн внезапно вздрогнуло от удивления, потому что она почувствовала знакомое ощущение, пробирающееся по ее коже, что могло произойти только из-за присутствия бога Асуры. Подумать только, Асура подарил Юньлуну свою личную технику владения мечом. Пробормотала Гу Юэн, качая головой. Он, безусловно, дорожит своим наследником. Бум. Вся армия темных существ быстро была омыта ужасным багровым светом и огромной ударной волной, которая почти заставила половину из них рассыпаться в пыль. «Ты убил, ты!» Юньлун тяжело вздохнул и посмотрел на ледяной меч, который буквально превратился в пыль, потому что техника, которую он использовал, была слишком мощной. Он криво улыбнулся и прокомментировал. «Даже материальное подкрепление не смогло прочно укрепить этот ледяной меч. Ну, эта техника бога не просто так», он добавил, создавая ледяную косу. Юньлун быстро принял стойкую стойку лошади и крепко ухватился за рукоять косы. Если бы Биби Донг была здесь, она бы удивилась, потому что движения и поза Юньлуна были до неловкости знакомыми. «Разбивается в дребезги», — пробормотал Юньлун, размахивая своей ледяной косой, которая нанесла множество широких энергетических ударов по армии темных существ.